о работе Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов вспоминает член партии с 1914 года Андрей Андреевич Андреев. 25 октября в колонном зале Смольного открылся исторический Второй съезд Советов. Большинство съезда составляли сторонники немедленного перехода всей власти Советам. На первом же заседании съезда, заслушав сообщение о победе вооруженного восстания, с огромным воодушевлением съезд принял написанное Лениным воззвание к рабочим, солдатам и крестьянам. Ленина на первом заседании не было, хотя он уже был в Смольном, руководя вооруженным восстанием и работая над подготовкой важнейших решений съезда. Участники съезда так и не расходились из Смольного до следующего дня. Второе заседание открылось вечером 26 октября. Все с напряжением ожидали Ленина. Наконец, после заседания фракции большевиков, Ленин, идя через весь зал, проходит к столу президиума. Весь зал стоя приветствует его появление. В зале творится что-то невероятное и незабываемое. Он долго не может начать речь. Наконец, все затихает, и он в состоянии начать свои доклады о войне, о земле для крестьян. Эти доклады Ленина были кратки и сводились больше к зачтению вносимых на рассмотрение съезда декретов и лишь коротким пояснениям к ним. Съезд стоя слушает и единодушно утверждает декреты о предложении мира, о земле и формирует первое в мире рабоче-крестьянское правительство.